И он, Брюханов, и все сидящие вокруг стола и негромко беседующие люди, для него не только необходимая разрядка, отдых, но и своеобразный заслон, защита от одиночества.